Акстись, засмеялся он. Была такая эпоха, была. Чего ж ты от нее отказываешься? Я? Возмутился Василий Акимыч. Отказываюсь? Ты меня не путай. Это ему, видите ли, не нравится, когда все грамотные и поют. Я мракобес, сказал Женька. Ты хуже, кипел Василий Акимыч. Тебе все оплевать, как впереди сплясать. В жизни ведь было по-разному, папа, сказал Женька. Кому-то не пелось, кто-то чего-то не знал, а кому-то вообще впору было удавиться. Вот и пусть бы давился, сказал Василий Акимыч. Не жалко. Ты не прав, Вася, засмеялся Крупиня. Разве тебе самому иногда не хочется повеситься? А ты же убежденный марксист. Сцепились. Вера облегченно вздохнула. Разговор ушел далеко от Алексеевой болезни и пошла помогать Наде на кухню. Та в который раз протирала парадные ножи и вилки. Все у нее блестело, и Вера подумала, что такая чистоплотность уже переходит пределы. Стерильные тарелки пачкать не хочется, за крахмальные салфетки впору браться в перчатках. Вообще в кухне так чисто, что даже едой не пахнет. Форточка открыта настежь, и ветер тыркается опять же в белоснежную марлечку и входит в кухню уже не зимним свежим ветерком, а просто воздухом для вентиляции. Надя терла ножи и говорила: «Алеш, твой молодец! Как у него много оптимизма! Это такой могучий резерв для восстановления сил! Вот не дай бог, прижмет какая-нибудь болезнь Васю, он не справится! У него нет оптимизма, он не сможет бороться с болезнью!» «Да ну его!» — махнула рукой Вера. «Какой там оптимизм? Он у меня просто хохол упертый. Ему, конечно, надо бы полежать, но ведь он не может без редакции. Это тоже как болезнь». «А у Васи болит сердце, я вижу», — все терла ножи Надя. «А он назло мне не пьет таблеток. Чем скорее, — говорит, — тем лучше. Я, — говорит, — свои дела на этом свете закончил давно. А ты на стариков посмотри. Такие годы и столько энергии». Прислушались. Тонко, с хрипотцой раздавался голос Крупине. «Не знаю, кто, не буду врать, кажется, кто-то из древних говорил, что возможность умереть, когда захочешь, я подчеркиваю, когда захочешь, лучшее, что Бог дал человеку в его полной страданиями жизни». «Договорился», — пробурчал Василий Акимыч. «Действительно», — покачала головой Надя, — «Алеша говорит совсем не то». «Ну-ну, дядь Лёш», — подзадоривал Женька, — «развивай крамолу». «Какая крамола? Какая?» — кипел Крупиня. «Я глубоко уважаю человека, личность, и оставляю за ним право ставить точку тогда, когда он сам посчитает нужным». «Тебе дана жизнь», — твердо сказал Василий Акимыч, — «и ты обязан ее прожить». «Почему обязан?» — закричал Крупиня. «А если я исчерпал себя? Если нет цели, во имя которой стоит жить, и нет человека, которому ты нужен?» Женщины прибежали из кухни. Вид у обеих был перепуганный. Вера ждала чего угодно, но только не таких разговоров. «С чего это он вдруг? У него плохо последнее время в редакции, а отними у него работу. Страшно подумать». Наде же показалось, что Василий спорить не мастак, и, не дай бог, последнее слово останется за Крупиней. Слово-то какое! И она еще секунду тому считала его оптимистом. Сплошное упадничество. Спектакль будто специально для Женькиного извращенного ума. Она сердито посмотрела на сына. Доволен, небось? Женька задумчиво жевал соломку для коктейля. Идиотская манера всегда что-то жевать. Теперь по всей квартире будут валяться клочья. Она взяла стакан с соломкой и понесла на кухню. Конкретно эта задача увела ее мысли в сторону. Не было ничего важнее стремления предотвращать беспорядок. Ее жизненная сверхмиссия. То, что ей никогда не изменит. «Нет», — сказал Женька, — «ты не прав, дядь Леша. Что значит «исчерпал себя»? Что значит «нет цели»? Мир и личность многообразны. Пришел в тупик в одном — ищи себя в другом. В этом истинная мужественность. Искать новые пути, новые силы и в себе, и вокруг». «Ну, а ежели нет сил?» — упорствовал Крупиня. «Надо переждать», — Залечь, окопаться, отдышаться, переключиться, мало ли что. На это нужна бездна мужества. Гораздо больше, чем раз-раз и в покойнике.